Потом на Ленькину долю выпала обязанность, равно приятная как Леньке, так и Корюхе. Он выводил ее в ночное. Корюха, не спутанная, как все другие лошади, сразу уходила по обыкновению своему далеко, в сторону. Лакомилась там одна свежей травою. Аленька беспечно предавался игрищам, снимал с себя носок, туго набивал его пыреем, скликал товарищей и заводил веселую возню. Называлась она игрою в хоря или лови хоря. Так будет точней. Ребята садились в круг, вытянутые их ноги утыкались в подошвы товарища, сверху бросали дерюгу, под нее запускали хоря, набитый пыреем носок. Хорь метался под дерюгой от одного к другому парню, только один из них не сидел, а бегал рядом и старался у кого-нибудь перехватить хоря. Стоило ему промахнуться, как хорь мгновенно выныривал из-под покрывала и сильно ударял под ликующий рев играющих по спине водившего. Тот со стоном бросался в новую погоню, продолжавшуюся обычно долго, так как хорь был почти неуловим. Когда все-таки его перехватывали, на место страдальца становился тот, в чьих руках был задержан носок. Игра продолжалась нередко до рассвета. Когда большинство ребят засыпало, бодрствующие проделывали с ними фокусы вовсе уж малоприятные, либо привязывали сонного к конскому хвосту, либо мазали физиономию дегтем. Помнится, Ленька возвращался с ночного почти всегда чумазым. При этом круглое лицо его озарялось довольной улыбкой, белые зубы светились на черном фоне особенно ярко. Не будь жестоких этих забав, ночное потеряло бы для моего брата и его товарищей половину своих прелестей. Корюха, как уже сказано, тоже была не в накладе. Потому-то они и были с Ленькой добрые друзья. Меня, младшего, Корюха, кажется, попросту не замечала, даже тогда, когда я, вцепившись в гриву, умащивался на ее хребтине и, понукая, колотил по широким бокам босыми ногами. Немного позже, правда, и для меня нашлось занятие. Летнюю порой я стал водить Корюху в кочки на сельский наш пруд купать. Корюха заходила в воду настолько, что над поверхностью пруда оставалась ее голова и чуть заметная тоненькая полоска хребтины. Я голый ерзал по этой хребтине, тер Корюху и слева, и справа своими ладонями, чесал пальцами ее бугроватую от укусов оводов кожу, а Корюха стояла неподвижно, блаженно постановала, кряхтела от великого удовольствия. Накупавшись в волю, она выносила меня на берег и с несвойственной для нее рысью мчала голова домой, только брызги сыпались, окропляя седую пыль. Уже во дворе Корюха встряхивала кожей, да так сильно, что я летел наземь кубарем и потом уж сам бежал к пруду, чтобы докупаться. Временами отец посылал меня на луга за Корюхой, но я возвращался один. Корюха не подпускала меня к себе. Прижавши уши и оскалившись по собачьи, она как бы говорила, завидя меня: «А ну-ка пойди, я погляжу, что из этого выйдет». Ничего хорошего для меня выйти из всего этого не могло, и я покорно удалялся прочь. Как-то Ленька взял меня в ночное с субботы на воскресенье. К вящей моей радости он предложил мне это сам. А не то, чтобы я конючил у него весь предыдущий день, как было всегда, когда Ленькина компания собиралась в какой-либо поход. Выехали засветло. За селом у последней риги поймали пеструю курицу, неосторожно забредшую так далеко. Ленька с проворностью и ловкостью обезглавил ее, сунул в мешок и опять взобрался на корюху, на которой мы ехали вдвоем. Я впереди, а он сзади, придерживая меня одновременно поводьями узды и своими локтями. Мое дело было покрепче держаться за корюхину гриву. Лошадей спутали и оставили пастись. Корюха сейчас же отделилась и послась в одиночестве. Ленька и его друзья принялись варить куриный суп. Зачерпнули в пруду котелок воды, приладили его на три ноги, наломали сухого прошлогоднего подсолнуха, и вода скоро закипела. В последнюю минуту откуда-то заявился Мишка Земсков. Парень лет 25, хитрый, озорной. Он хищно повел носом, потянул воздух и довольно ухмыльнулся. «Курочку придавили. Так-так. Садись с нами», — предложил Ленька. «Что ж, это можно», — милостиво согласился Мишка. «А чем хлебать будем? Ложек-то у нас поди нету?» «Ложек не было». «Ну, это дело поправимо. Что-нибудь придумаем». Мишка выбрал подсолнух по суше и покрепче, выдавил из него тонким прутиком белую, похожую на вату, сердцевину. Получилась длинная трубка. Мишка раз и два продул ее, потом, прижавши к единственному глазу, один глаз он утратил при неизвестных обстоятельствах, долго смотрел, как в подзорную трубу, удовлетворенно вздохнул и погрузил трубку в бульон. Пососал. Мы все выжидающе примолкли. Затем Ленька осведомился. — Тянется? — Нисколько, — ответил Мишка, на минуту оторвавшись. — Попробую еще разок. Он пробовал, а мы стояли рядом и только облизывались. Между тем бульон в котелке медленно и верно приближался ко дну, а разваренная курица подымалась вроде бы вверх. Сначала на поверхности показались култышки ее ног, затем острая хрящевина кобылки и, наконец, все остальное. «Обманщик! Все выдул!» — закричал, что есть силы Ленька, но тревожный клич его прозвучал слишком поздно. Бульон исчез. В довершение всего Мишка опустил в котелок обе руки, принял их, резко развел, и в каждой оказалось по куриной ноге. Туловище с двумя жалкими крылышками шлепнулось в пустой котелок. — Вы еще будете благодарить меня, что не скажу Катьке Дубовке, ее курица. С этими словами Мишка и покинул нас. Куриные ноги он слопал по дороге домой. Неудачи преследовали нас. Ночью и меня, и Леньку вымазали дегтем, но к этому мы были готовы. Всех мазали. Самое памятное произошло на следующий день, когда отправились на поиски стрижиных яиц к оврагу, начинавшемуся у пруда. Стрижиных нор в отвесных стенах глубокого оврага было множество, но все они такие узкие, что ни Ленькина рука, ни руки его сверстников не пролазили. Ребята решили использовать меня, самого малого и, стал быть, самого тонкорукого. Операция была проста. Двое ребят брали за левую руку, опускали сколько могли вниз от кромки оврага. Правой рукой я нащупывал нору, просовывал руку в нее и, коли находил, забирал яйца в правый и единственный у штанов деревенской ребятни карман. Дело ладилось. Метр за метром мы исследовали желтую, словно побитую оспой, кручу. Картузы и кепки наши постепенно наполнялись стрижиными яйцами. Кажется, в сотый уже раз висел я над бездной, удерживаемой крепкими руками Леньки и какого-нибудь из его товарищей. Прежде, чтобы не было так страшно, я не глядел вниз на дно оврага, а теперь вот отчего-то захотелось. А как глянул, так и обмер весь. У подножия стены, в небольшой круговине, лежала, вытянувшись по собачьи, большая волчица. У ее белесого брюха копошились волчата. Сколько было их, я не мог определить, не до того было. Важно, что логово находилось точно подо мною. Как-то я еще сообразил, что сообщать ребятам об увиденном вот теперь, когда я вишу, не следует. От страха руки их могут дрогнуть, выпустить мою. Первонаперво негромко попросил: «Вытаскивайте меня, в этой норе пусто». И, очутившись наверху, указал на волчицу. Ленькины дружки, а вместе с ними и Ленька, дали такого деру, что я, как ни старался, не мог поспеть за ними. Я остановился и отчаянно заревел. Ленька, превозмогая страх, которым был подхлестываем, вернулся, подхватил меня и прям сходу бросил на спину спутанной на этот раз корюхи. Вскочил и сам, нахлестывая кобылу, корюха почуяла, что случилось что-то очень страшное, и наддала, но спутанная, она отстала от всех лошадей. Леньке бы надо соскочить и распутать корюху, но он боялся. Ему и мне казалось, что волчица гонится за нами. Кое-как доскакали до могилок. Там нас ждали товарищи. Дома рассказали о случившемся. Отец, дядя Максим, дядя Сергей, кажется, дядя Петруха, немедленно отправились к логову. Но ни волчат, ни их матери там уже не было. Валялись обглоданные бараньи кости да клочки волчьей шерсти. Волчица из неожиданного нашего появления в заповедных ее местах сделала правильный вывод. Мы тоже. Во всяком случае, с той поры уже не охотились за стрижами во враге или где-нибудь поблизости от него. И в ночное выезжали не туда. Отец воспользовался этим происшествием, чтобы лишний раз припугнуть нашу сестру, неожиданно и для нас, и для отца с матерью, ставшую девкой, и теперь все позднее и позднее возвращавшуюся домой с гулянок.